Глава 14. Стоило мне объявиться на пороге автомобильного салона и заявить консультантам, что без подходящего мне автомобиля я отсюда выходить не собираюсь, они наперебой принялись заваливать меня наводящими вопросами, чтобы выяснить предпочтение. Тут ведь главное сделать правильный вид и в целом подать себя. А дальше надо продолжать работать на этот образ. Около полутора часов у меня ушло на то, чтобы выбрать достойный вариант. Разумеется, учитывая свой текущий социальный статус, а не суммы, хранящиеся на личных счетах. Останови я свой выбор на каком-нибудь спорткаре S-класса, как у той же госпожи Чен, и неудобные вопросы не заставят себя долго ждать. Откуда у меня столько денег, и каким же образом я их заработал, если относительно недавно выпустился из университета? Состоятельной родни у Алекса Валкера не было, а работа на корпорацию Chen Group стала для него первой и единственной. Ни одна официальная подработка не смогла бы объяснить покупки, не вписывающиеся в адекватный бюджет человека, всего несколько месяцев занимающего должность, подобную моей. Как по мне, D-класс тоже казался неплохим. До бизнеса немного не дотягивал, но для человека моего положения самое то. На нем я внимание и сосредоточил, в конечном итоге присмотревшись к черному BMW 3 серии, практичной и хорошо оснащенной модели. Много и не требовалось от автомобиля, на котором мне предстояло ездить до работы и обратно, а также навещать семью в Хувоне по выходным. Это все будет проще, чем арендовать тот же транспорт. Пожалуй, на этом можно остановиться. Сидя в новеньком кожаном салоне, провел я рукой по приборной панели. Давайте-ка оформлять. Рассчитаться решил сразу и целиком, вместе со страховкой. Оформил все сопроводительные документы, включая регистрацию, услуги по которой предоставлял сам дилер. Вышло чуть дороже, чем если бы я сам ею занимался. Но не намного. Выбрал номер из нескольких предложенных и смог уехать из автосалона уже на своей машине. Аккурат вовремя, чтобы успеть припарковать ее возле дома, взять такси и отправиться на очередной корпоратив, на этот раз посвященный открытию новой точки розничных продаж. Причем довольно успешному. Как я и думал, предварительная маркетинговая кампания принесла свои плоды, и ко дню открытия в магазине «Яблоку» негде было упасть от надплыва покупателей и тех, кому просто любопытно было взглянуть на распиаренный продукт корпорации Chen Group. Системы голосовых ассистентов оформлялись одна за другой. Консультантам приходилось разрываться на части, а торговый зал покидать по нужде лишь тогда, когда уж совсем прижмет. А значит, вся эта предварительная подготовка была не зря, что не могло не радовать. Пусть я это и делал ради своего дальнейшего продвижения, но все же, когда работа сделана хорошо, то она приносит внутреннее удовлетворение. Госпожа Чен личного участия в продажах не принимала, скорее из соображений безопасности, зато провела увлекательную презентацию перед их стартом. И еще никогда прежде я не видел Харин настолько счастливой, как в тот день. Она прямо-таки светилась от радости и гордости за неожиданный ажиотаж вокруг своего, по сути, личного продукта, хотя для меня ничего удивительного не произошло. Девушка кропотливо трудилась над ним не один год, посвящая разработке голосового ассистента практически все время. Она уверенно шла к мечте широкими шагами, и результаты этого были вполне предсказуемы. Мой проект по открытию точки розничных продаж скорее просто ускорил то, что и так должно было бы произойти. Можно даже сказать, что я воспользовался работой Харин ради того, чтобы поделить ее успех между нами обоими, но для моего продвижения по карьерной лестнице необходимо оставаться на виду. Впрочем, сама Харин проделанную мной работу расценила иначе. Для нее она стала чуть ли не глотком свежего воздуха, позволяющим уверенно двигаться дальше и усилить безопасность на дорогах Хвангапура еще сильнее. Новые идеи лились из девушки нескончаемым потоком, и оставалось лишь воплотить их в жизнь, разобравшись с технической стороной вопроса. Припомнил я слова Кристины о том, что я не способен был бы осчастливить ни одну женщину, и усмехнулся. Похоже, еще одно очко в мою пользу. Забавно. И зачем я вообще заострил на этом внимание? Какая разница, сколько я их там осчастливлю в самом-то деле? Бред какой-то. Если уж и говорить о женщинах, то ключевой фигурой в моей жизни на данный момент являлась сестра, наладить отношения с которой за три прошедших с момента нашего знакомства месяца мне все еще не удалось. Периодически я все же находил время, чтобы навестить родню, оставаясь в Хувоне с ночевкой. Узнал много нового о своей матери и о непростом детстве Джины, со слов деда. Однако, как только нога моя переступала порог их маленькой квартирки, девушка тут же улетала к подругам, ну, по ее же словам. Похоже, она отказалась от мысли разбираться с господином Асакурой в одиночку, и никаких необдуманных действий в его отношении пока что не совершала, что не могло меня не радовать. Но упорно игнорировать меня на протяжении 3 месяцев. Обиду сестра на меня затаила сильную. А в том числе и на господина Чве, когда наконец узнала, что ее приемным отцом он не является. Ложь длиной в 19 лет оставила серьезный отпечаток на их взаимоотношениях, и Джину совершенно не волновало, что эта ложь поддерживалась ради ее же блага. Сначала для того, чтобы наш отец не узнал о существовании второго ребенка в принципе, а затем из соображений безопасности. Дедуля с бабулей подозревали, что авиакатастрофа не была случайностью, а потому они сохраняли настоящее происхождение Джины в строжайшем секрете даже от нее самой. Что касается детектива Кёна, то его восстановили в должности спустя 2 недели после нашего возвращения. Сколько бы влиятельный отец не обивал пороги полицейского агентства с просьбой подумать над целесообразностью такого решения, никаких законных оснований для отстранения Джин Хёка не нашлось. Время от времени я заезжал к нему после работы, чтобы обсудить последние события и поделиться отчетами от господина Асакуры. Также детектив сообщал мне о новых нераскрытых делах в Хвангапуре, а я брал их на заметку. Вдруг знакомые из старой жизни однажды замаячат на горизонте. Так я хотя бы оставался в курсе и в случае чего мог бы предвидеть угрозу. Слова Джин Хёка о намеренном крушении самолета, в котором погибли мои родители, неожиданностью для меня не стали. Лишь подтверждали мои собственные догадки. Но далеко в этом деле детектив продвинуться не смог. Последний подозреваемый скончался в больнице от отравления еще 18 лет тому назад, после чего дело посчитали закрытым и убрали в архив. Однако исполнитель и заказчик — совершенно разные лица. Чаще всего, если исполнитель так скоропостижно расстается с жизнью, он просто перестает быть нужен заказчику, только и всего. А по информации, которую лейтенант в настоящий момент имел на руках, подобраться к врагам моей семьи пока что было невозможно. «Ты уверен в том, что покушение подстроила семья Чен, я знаю», подметил тогда Джин Хёк, лицо которого пластические хирурги очень быстро вернули к изначальному состоянию, будто ничего и не было. «Но этот вариант, исходя из твоих воспоминаний, настолько очевиден, что сперва я хотел бы найти веские доказательства, чтобы усомниться в нем. По опыту сужу, что подставить человека очень легко, а вот доказать его невиновность после намного сложнее. И ты хочешь пойти от сложного? Если бы я всегда выбирал легкий путь, то вряд ли дослужился бы до лейтенанта к своим годам. Так и сидел бы в офисе днями напролет, перебирая бумажки. Просто не делай поспешных выводов, Алекс, и хорошенько подумай головой. Стали бы они так быстро прибирать корпорацию к рукам, если бы имели прямое отношение к убийству партнера, которому принадлежал 2-й по размеру пакет акций? Не хотелось мне это сразу признавать, но логика в словах Джин Хёка есть. Маловероятно, конечно, что перед роковым полетом мой отец сам передал партнеру права на свои акции, А реальный убийца просто воспользовался полученной информацией, чтобы следы привели расследование к семье Чан. Их ведь действительно в числе первых допрашивали по этому делу, проводили обыск, снимали копии телефонных звонков, но не нашли ничего подозрительного. За такое время настоящий организатор мог бы спокойно успеть подчистить за собой следы и выйти сухим из воды. Все мое естество почему-то отказывалось верить такому стечению событий. Слишком уж долго я преследовал свою цель, чтобы в конечном итоге взглянуть на историю свежим взглядом и отказаться от изначального плана. Возможно, пролить свет на обстоятельства произошедшего смогло бы знакомство с завещанием отца, которое Чен Джихун с сыном тщательно скрывали от чужих глаз. Не исключено, однако слишком уж легко можно напортачить с его поисками. Понятия не имею, где оно находится, и стоило ли рисковать, проникая в коттедж семьи Чен, чтобы найти его там. Домашний сейф, банковская ячейка, доверенное лицо. Вариантов его хранения множество, на любой вкус и кошелек. Как и утверждал детектив Кён, легкий путь чаще всего оказывается неверным. Да и, честно говоря, не хотелось бы проколоться, доказывая невиновность Чен Джихуна. Лучше бы я рискнул, чтобы доказать его причастность к убийству. Такси остановилось напротив караоке-бара, адрес которого мне парой дней ранее сообщила Харин. Сегодняшним вечером все помещение было арендовано для сотрудников Чен Групп, напрямую имеющих отношение к реализации моего проекта. Можно сказать, что мы с госпожой Чен будем ключевыми гостями, принимая поздравления от остальных, а также теми, кому наливать положено больше всего. Напиваться мне совершенно не хотелось, но ох уж эта корпоративная культура. Если бы не приехал, косые взгляды на работе в мою сторону еще надолго были бы обеспечены. Когда вошел и показался остальным на глаза, руки коллег со стопками соджу тут же взметнулись в воздух. Оказывается, хоть и пришел я вовремя, но в то же время поздно. Приходить на мероприятие немного загодя — вообще нормальная практика для корейцев. В Штатах с этим было чуть проще. Даже если опоздаешь на полчаса, вряд ли тебе хоть слово скажут. В пробку по дороге попал, котенка решил с дерева снять или живот внезапно прихватило. Ну, бывает. Живем один раз. Корпоратив начался без меня, и сотрудники собрались здесь уже в полном составе, включая светящуюся улыбкой и очень довольную последними днями Харин. «Ну, как настроение?» — шутливо толкнула меня девушка плечом, как только я уселся рядом с ней. Поставленную передо мной стопку тут же наполнили чуть ли не до краев. «Даже председатель просил передать тебе поздравления. Сказал, что все прошло даже лучше, чем ты задумывал изначально». «Да неужели?» — изогнул я бровь, осторожно поднимая стопку. Часть содержимого выплеснулась и затекла за рукав в белоснежной рубашке. На это я лишь внутренне поморщился, не позволяя себе показывать свои эмоции остальным. «Ага». «Намекнул даже, что было бы неплохо сменить главу отдела стратегического планирования, раз уж первый твой серьезный проект так выстрелил». Щурясь от удовольствия, поделилась со мной Харин и хихикнула, как маленькая девочка. «Дальше ведь будет еще лучше». Только сейчас, окинув взглядом зал, я заприметил сидящего в углу Ча Дахёна, незаменимого главу службы безопасности семьи Чан. Само собой, без охраны Харин никуда не отправили бы, особенно учитывая фактор ее несдержанности по части распития алкоголя. Скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу, мужчина мрачно смотрел на нас из-под лобья. Ну да, пить-то ему нельзя при исполнении обязанностей. Или же причина его недовольного вида крылась в чем-то другом? «Ну, выпьем же!» — резко поднялась Харин с места. Тост ее поддержали радостными возгласами. Так что и мне, натянуто улыбнувшись, тоже пришлось принять участие в неотъемлемой части любого корпоратива. Как только на очереди замаячила уже пятая по счету стопка, а госпожа Чен, отринув всякий стыд, решилась спеть какую-нибудь песню, в переднем кармане моих штанов завибрировал телефон. Предупредил остальных о том, что ненадолго отлучусь, и вышел в туалет. Принимать звонок в таком шумном зале было чревато тем, что ни я, ни мой собеседник друг друга не услышат. Собственно, а кем же должен стать мой потенциальный собеседник? Когда достал смартфон из кармана и взглянул на экран, оказалось, что номер неизвестен. Однако телефон настойчиво продолжал звонить, и, приняв вызов, я поднес смартфон к уху. «Алло!» И тишина. Не совсем, правда, тишина, а какая-то неразборчивая возня на фоне. Шум, затем грохот, эхом отдавшийся в ухе. Приглушенный звук выстрела. «Джина?» — немного запоздало сообразил я. А сразу же после раздался и голос моей сестры, такой же приглушенный. «Нет, не трогайте его! Па! Только не его, ублюдки вы сраные!» Сбросил звонок, пулей вылетел из туалета и быстрым шагом двинулся на выход, попутно вызывая такси. Номер звонившего и не должен был отобразиться. Все потому, что его набрал один из людей Асакуры, который должен был связаться со мной напрямую в том случае, если ситуация станет критической. Видимо, это стало последним, что он сделал, пребывая в сознании. Вот могут же некоторые, хотя я предпочел бы, чтобы они сами решили эту проблему. Уже вернувшись к дому на такси, я поднялся в квартиру, наспех забросил в спортивную сумку все, что может пригодиться в Хувоне, и бегом спустился на парковку. Сел в машину, судорожно провернул ключи зажигания и вдавил педаль газа в пол. А путь-то до Хувона не близкий. Часа полтора, если гнать во весь опор. Неизвестно еще, чем обернется ситуация к моему приезду и сможет ли Джина самостоятельно справиться с приходом незваных гостей. Сука! Ну как же так?